Глава 14. Дальше они шли вместе, но как-то так вышло, что Коти перекочевал на плечи удивленной чародейки. А Лера со Стасом пошли немного впереди, вроде бы в авангарде, местность разведывать. По факту же рыжеволосая Торова с крайне серьезным выражением лица пыталась организовать им разговор тет-а-тет, даже убедив своего питомца отвлечь на себя внимание. «Ты тоже думаешь, что Алис какой-то депресняк?» Сходу взяла быка за рога девушка, убедившись, что ее шепот не будет слышно. «Ты заметила?» — осторожно поинтересовался Стас. «Ну нет, конечно, это ведь...» «Тише!» «Прости», — виновато поежилась девушка, в запале эмоций повысивший голос. «Короче, сложно не заметить. Ты видел эту улыбочку в конце? У меня так мама противным клиентам на кассе улыбается». — Да понимаю, что что-то не так, но, блин, что? — немного раздосадованно сказал парень, чувствуя себя по этому поводу странно. — Все-таки с парнями в плане понимания их загонов обычно проще. — Обычно. — Думаешь, я, блин, знаю? — проворчала Лера. — Все эти штучки про женскую солидарность и взаимопонимание работают только в сплоченных змеиных коллективах. Я без понятия, что у нее в голове. — Тише. «Извини. Короче, надо выяснить. Мне не нравится, что она держит все в себе». «Сталкивалась с такими проблемами раньше?» Удивленно поинтересовался Стас. «Управление даже маленьким коллективом — настоящее искусство, а вот только Лера в его голове совсем не тянула на умудренного опытом лидера». «Еще бы. Во всех мультиках про супергероев именно так начинаются самые драматичные эпизоды». Парень вздохнул, пытаясь совладать с борющимися внутри желаниями истерично засмеяться и как следует приложить руку к лицу. Лера все правильно сказала, а то, что она дополняет свои слова странными примерами, лишь маленький невинный заскок. «Вы там уже закончили шептаться? Или мне надо еще подождать?» — послышался сзади немного насмешливый голос. Чародейка смотрела на секретничающих товарищей, сложив руки под грудью, и в глазах ее читалось какое-то внутреннее превосходство. Мол, а я знаю, что вы тут козни строите. Может, даже готова была выдать что-то ехидное в своем обычном репертуаре. Вот только ее прервал Котя, яростно зашипевший и вставший на дыбы. Чертыхнувшись, Стас скользнул за спину Алисе, доставая из-за спины свой дуруч. Вот трава легонько шелохнулась, и мечник, уже знавший, что после этого следует, подал энергию в руны на клинке и сделал широкий горизонтальный взмах. Мощный порыв ветра сбил его тварей в полете, лишая их преимущества первого слаженного удара. Выпустив из рук двуручник, Стас выхватил полуторник и разрубил пополам паука, который, задетый лишь краем порыва, умудрился устоять, после чего, убедившись, что Лера справляется со своей долей, парень бросился добивать отброшенных врагов. Да, засада — опасная штука, но эта опасность уже становилась привычной. Слишком уж легкие и мелкие эти пауки. Не зря дары, которые за них давали, были всего лишь первого уровня. Пятерых прикончил Стас, четверых — Лера, и двоих зачислила на свой счет Алиса, использовавшая снаряды и топор. Рутина. «Стас, тут 11 зубов», — обрадовалась Лера. «Давай закончим вторую статуэтку». «Ага, сейчас достану». Зубы, несмотря на то, что нужно было их немало, оказалось добывать проще всего. Мелкие пауки встречались достаточно часто и умирали легко. Поэтому, поразмыслив, они договорились на всякий случай покрыть зубами все три заготовки, а усы и крылья хранить отдельно в его рюкзаке, чтобы в случае, если одна из заготовок пострадает, не потерять ценные реагенты. Ну и по той же причине прямо в теле коти сейчас была спрятана третья уже покрытая зубами деревяшка. Да, симбионит оказался еще и мини-шкафчиком для вещей. Стас даже не удивился, когда услышал об этом. В любом случае, Лера радостно приняла из его рук извлеченную из рюкзака заготовку и, напивая себе под нос имперский марш, начала аккуратно покрывать ее собранными зубами. Девушке это занятие почему-то понравилось. Алиса хмыкнула себе под нос и тоже плюхнулась на траву, а Стас, чуть подумав, присел рядом с ней. Пару секунд они молчали, пока чародейка вдруг не прошептала. «Не могу понять, почему она получает от этого столько удовольствия. Мне даже смотреть на эти зубы немного противно». «Дочь ювелира», — усмехнулся Стас, — «память предков, все такое». «Память предков — это такой бред!» — фыркнула Алиса, аккуратно ткнув его в плечо. Еще секунд 10 они молчали, пока он пытался понять, как завязать интересующий его разговор. И в этот момент, когда нужные слова начали приходить в голову, вдруг раздался резкий жужжащий звук, и Лера вскрикнула, выронив статуэтку. «Что случилось?» Они с Алисой подскочили, выискивая глазами опасность, и довольно быстро обнаружили удаляющийся от них человеческий силуэт, стремительно убегающий прочь. «Ты не пострадала?» — склонилась чародейка над подругой. Та, впрочем, не спешила кричать от боли, а лишь задумчиво подняла статуэтку и сообщила. «Он не в меня целился, даже барьер не сработал». «За ним?» — нетерпеливо спросила вскочившая на ноги Алиса. Страх за подругу в ее эмоциях моментально сменился гневом. Гневом на того, кто заставил бояться. Стас и сам чувствовал, как внутри шевелится злость. Но усилием воли он задавил ее внутри, направив внутреннюю энергию не к ногам, а к глазам, после чего начал всматриваться в убегающую фигуру, используя усиленное зрение, чтобы запомнить все возможные детали, которые позже позволят ему опознать врага. «Бежать за ним — самоубийство. На его месте я бы весь путь отступления забил ловушками с помощью дара. Или еще лучше, поставил бы в засаду пару друзей». «Мы бежим, а они нам по ногам залп из арбалетов вроде твоего», — кинула, поймав его мысль, Алиса. «Из-за высокой травы, да еще и на бегу, вычислить их будет очень тяжело. А если еще и дар маскировки использовать?» «Ага». «У него такой точно есть», — кивнул Стас. «Иначе его заметил бы либо я, либо Котя. Одного не понимаю. А куда этот мужик вообще целился?» «Сюда». Лера, до этого молчавшая, вдруг подала голос, после чего повернула статуэтку и задумчиво показала ее друзьям. Чуть ниже середины заготовки теперь красовалась небольшая, но глубокая дыра, проделанная снарядом размером с пулю. Секунд 10 все трое молчали, разглядывая уже испорченную вещь. Система предупреждала, любое повреждение сделает заготовку непригодной, и снять использованные материалы с нее уже будет нельзя. Стас и Алиса молча переглянулись, придя к одинаковым выводам. «Избавляются от конкурентов», — озвучил их мысли парень. «Нет заготовки — нет возможности открыть портал», — начала серьезно рассуждать Алиса. «И даже если есть запасная, на нее придется заново искать материалы. В любом случае, у них будет фора и больше шансов получить какие-то награды». «А еще, если лишить другие команды всех статуэток, те не смогут продвинуться в иерархии», — сообразил вдруг Стас. «Мы стали жертвой борьбы за власть, да?» — грустно спросила Лера. «А мне нравилось, как выходила эта заготовка». Присев рядом с ней, Алиса обняла подругу, запустив руку в ее густые рыжие волосы. Стас же, краем глаза поглядывая на довольно милую картину, размышлял. Он уже успел отвыкнуть от столкновений с людьми. Разбойники были давно, да и на таких высоких уровнях встретить тех, кто предпочитал легкие пути, можно было совсем нечасто, но сейчас... Сейчас их даже не ограбили, просто подгадили прямому конкуренту. Причем сделали это чертовски изящно, скомбинировав маскировку, без которой того мужика не засекли бы еще на подходе, и дар снаряда, причем наверняка управляемого, иначе не объяснить такую дьявольскую точность. И это сочетание идеально для снайпера, если бы только не барьер, защищающий от первой атаки. Впрочем, одернул себя Стас, никто не мешает подождать, пока жертве собьет барьер какой-нибудь враг, после чего можно убить свою цель одним метким выстрелом. Как можно бороться с такой серьезной угрозой, он пока не представлял. Но способ определенно нужно найти, а пока... Пока лучшим выходом будет просто не терять барьер. Просто. Ага. «Лер, это не перебор?» Как-то очень неуверенно и смущенно пикнула Алиса, явно не зная, куда деваться от обнимашек, которые стали слишком уж откровенными. А ее безбашенная подруга, не отвечая, уткнулась лицом в грудь чародейки, крепко охватив руками ее спину, и явно была полностью довольна сложившейся ситуацией. «А Стас ревнует», — довольно прогудела Лера. «И вот как на такое отвечать?» — мелькнула в его голове раздраженная мысль. «Впрочем, если тема тебя не устраивает, нужно просто ее перевести. Раз уж Лера так удачно тебя держит, После этих слов парня выражение лица Алисы вдруг замерло, став абсолютно нечитаемым. «Нам надо поговорить, это важно». «О чем?» В голосе чародейки чувствовалось какое-то скрытое напряжение. Она пыталась казаться беспристрастной, но получалось у нее с трудом. Или Стас просто научился все это различать. «Ты странно ведешь себя в последнее время, будто вечно не здесь, и думаешь о чем-то тяжелом. Люди не начинают так себя вести без весомых причин». «Да ничего, Стас прав», — перебила Алису Лера, ради такого дела даже немного от той отодвинувшись. «Ты думаешь, что все такая скрытная и незаметная? Фигушки. Мы за тебя волнуемся, ты упорно, блин, варишься в каких-то своих переживаниях. Команда нужна, чтобы делиться такими вещами, а не держать их в себе». «Ребят», — теперь уже расслабленно вздохнула Алиса, — «я очень это ценю, честно, но вы же должны понимать, что не все проблемы решаются силой дружбы, верно?» «Но мы ведь команда. Проблема одного — проблема всех. Плюс иногда становится легче, когда делишься своими внутренними переживаниями», — задумчиво заметил Стас, смотря в глаза подруги и пытаясь понять, что у той на душе. Но в глазах этих отчетливо читалось упрямство. У кого-то явно проблемы с доверием. Не очень обоснованные, учитывая, что они постоянно доверяют друг другу своей жизни, но выверты психики вообще редко бывают логичными. Бороться с этим можно, но занимает это обычно куда больше времени, чем 2 дня. «Иногда помогает, но с этим я должна помочь себе сама. Не надо пытаться лезть мне в душу», — необычно суровым, холодным тоном сказала Алиса, после чего, будто опомнившись, смягчила выражение лица, извиняюще улыбнулась и продолжила. «Я понимаю, что мои выпадения из реальности — это опасно и может подвести команду. Больше такое не повторится, но мои проблемы, пожалуйста, оставьте мне. Я не привыкла в их решении полагаться на других». «Но...» — Леру, кажется, не удовлетворил полученный ответ. «Ладно», — перебил ее Стас, — «мы не будем на тебя давить. Просто, блин, помни, если что, мы выслушаем. И поможем как-нибудь. Не надо сваливать все на себя». Алиса лишь молча кивнула ему в ответ. Ей явно было неловко из-за всей этой сцены. Лера же фыркнула, разорвала обнимашки, после чего села немного в стороне и начала тискать Котю. Она, в отличие от Стаса, еще никогда не сталкивалась с более жесткой стороной их чародейки. Та отлично умела стоять на своем. «Кстати», — Алиса вдруг вспомнила о чем-то и явно решила разрядить обстановку, переведя тему. «Я заметила тут кое-что. Стас, помнишь, ты рассказывал, как нашел то скрытое место с алмазами? Медитация, слабое пространственное искажение». «Было такое. Ты что-то почувствовала?» — заинтересовался парень. «Я пока точно не уверена, но энергия на этом уровне ведет себя странно. Будто постоянно работает какая-то магия, суть которой я пока не могу понять. Но если вы дадите мне 15 минут тишины...» задумался Стас, вспоминая собственные ощущения. «Я тоже что-то такое ощущал недавно, но там были практически незаметные колебания. Я не думаю, что смогу там хоть что-то разобрать». «Там, наверное, на восприятие влияет то, насколько у тебя сильное магическое развитие. По крайней мере, мне так подсказывает система». «Тогда без проблем», — улыбнулся мечник, поднимаясь с земли. «Мы подежурим где-нибудь снаружи». «Ага». Алиса прямо из сидячего положения вдруг легла на спину, раскинув в стороны руки. Выглядело так, будто она собиралась не медитировать, а дремать. Хапнуть 20 минут хорошего дневного сна, а потом сказать товарищам, что ничего найти не удалось, — улыбнулся своим мыслям Стас. Звучит как офигенно эффективный план. Сам он, немного подумав, просто отошел 10 метров и сел в траве, приготовившись следить за местностью. Все-таки у этой тактики с выстрелом из маскировки были свои уязвимости. Достаточно засаднику сделать один выстрел, как его позиция сразу будет раскрыта. Все прям как у настоящего снайпера. А зная, откуда в тебя стреляют, увернуться от таких недопуль будет совсем несложно. Спустя 2 минуты он услышал тихие, практически кошачьи шаги, источник которых ему был отлично знаком. Рядом по его правое плечо тихо плюхнулась Лера с Котей, занимающим свое законное место на ее спине. Но даже оттуда симбионит продолжал следить за окружающим миром и множеством внимательных глаз. «Как думаешь, она реально справится?» — тихо поинтересовалась девушка. «Мы даже не знаем, с чем она там борется», — пожал плечами Стас. «Но ты учти, Алиса из того типа людей, которые всегда со всем справляются самостоятельно. И живет она так уже давно». «А если сломается, не справится. Все не справляются иногда. За этим ведь и нужны друзья». «Попытаемся этого не допустить как-нибудь. Главное, сильно не навязываться. Она терпеть не может гиперопеку. И, кстати, нам надо сохранять тишину». «Прости», — зажалась Лера. Стас усмехнулся и, махнув головой, задумчиво уставился вдаль. Вся эта возня с чужими эмоциональными качелями, на удивление, совсем его не утомляла. Раньше бы он взвыл, пытаясь разбираться в женских проблемах. А сейчас почему-то поменялось отношение. Ответственности, что ли, прибавилось. Они сидели так минут пять, размышляя о своем. Потом Лера, наконец, не выдержала тишины и снова завязала разговор. Приходилось то и дело ее одергивать, чтобы не повышала голос. А та каждый раз чего-то сильно смущалась. Тоже, видимо, какой-то личный пунктик по этому поводу. Стас, если честно, с огромным трудом представлял, как девушка раньше вообще выдерживала без команды, с ее-то безмерной общительностью. Хотя нет, не так. Как Котя вообще выдерживал такое количество внимания, которое должна была оказывать ему чересчур разговорчивая хозяйка? Стас с некоторым уважением уставился на симбионита, возившего такую нагрузку в одиночку. Тот он при всей своей нелюбви к чужакам не особо сопротивлялся, когда Лера решила войти в группу. Котя-то явно немного интроверт. Даже интересно, как эта его черта сочетается с тем, что он еще и симбионит? Размышление, пошедшее совсем уж странным путем, прервала Алиса. Начинающая чародейка вскочила со своего места и начала бродить кругами со странным выражением лица, после чего махнула друзьям рукой и крикнула: «Давайте сюда, я поняла!» Стас потянулся по старой привычке, растягивая давно не требующие никаких разминок мышцы, после чего вскочил и направился к подруге, мысленно радуясь ее успеху. Секретные локации уровней — это всегда вкусно. Главное — не оступиться, пытаясь загрести хранящиеся в них ништяки. А в этот момент где-то очень далеко от этого места усмехнулось древнее огромное существо, удобно устроившаяся на подстилке из опавшей листвы. Великие награды всегда требовали великих деяний или великих жертв.